Повелитель мух уничтожил их. И Бобби лишний раз обрадовался, что у него есть взрослая библиотечная карточка. «Да уж», — ответил он, — «а хорошие книги не выдают все свои секреты сразу. Запомнишь?» «Да». «Потрясающе. А теперь скажи мне, хочешь зарабатывать у меня по доллару в неделю?» Переменная тема была настолько внезапной, что на секунду Бобби запутался, но потом расплылся до ушей и сказал: «Ух, черт, само собой!» В мозгу у него бешено загружались цифры. Бобби все-таки преуспел в математике настолько, чтобы сосчитать, что доллар в неделю означает по меньшей мере 15 баксов к сентябрю, а добавить их к тому, что уже накоплено, да плюс даже средний урожай бутылок по кустам, да постричь пару-другую газонов по улице. Ух ты! В день труда он же сможет прокатиться на швине. День труда празднуется в США в первое воскресенье сентября. А что мне нужно будет делать? Тут нам требуется соблюдать осторожность. Большую осторожность. Тед замолк и о чем-то задумался. Так долго, что Бобби испугался, как бы он снова не понес чушь об обратной стороне глаз. Но когда Тед поглядел на него, та странная пустота у него в глазах не появилась. Они были ясными, хотя немножко виноватыми. «Я никогда бы не попросил моего друга, особенно юного друга, лгать родителям. Но тут я попрошу тебя заняться со мной небольшим отводом глаз. Ты знаешь, что это такое?» «Само собой». Бобби подумал о Салли и о его новом плане путешествовать с цирком, носить черный фрак и вытаскивать кроликов из шляпы. «Ну, это как делают фокусники, чтобы дурачить зрителей». «Если это выразить так, звучит ведь не особенно хорошо, верно?» Бобби покачал головой. «Да, если убрать блестки и цветное освещение, звучало это совсем-совсем нехорошо». Тед отхлебнул шипучки и вытер пену с верхней губы. «Твоя мама, Бобби, она не то чтоб меня очень недолюбливает. Сказать так было бы, по-моему, несправедливо. Но я думаю, что она почти меня недолюбливает. Согласен?» «Вроде бы. Когда я ей сказал, что у вас может быть для меня работа, она чуть на стенку не полезла. Сказала, что я должен рассказать ей, что вы хотите, чтобы я сделал, а тогда она скажет, можно мне или нет». Тед Бротинген кивнул. «По-моему, это все потому, что вы часть вещей привезли в бумажных пакетах. Я знаю, получается глупость какая-то, но другой причины вроде бы нету». Он думал, что Тед засмеется, но тот только снова кивнул. «Может, все только к этому и сводится. В любом случае, Бобби, я не хотел бы, чтобы ты обслушался мамы. Очень даже хорошо, но Бобби Гарфилд не совсем ему поверил. Если так, то зачем было говорить про отвод глаз? Скажи маме, что у меня глаза очень быстро устают. Это правда». Словно в доказательство, Тед поднял правую руку и помассировал уголки глаз большим и указательным пальцами. «Скажи ей, что мне хотелось бы, чтобы ты каждый день читал мне статьи из газет. А за это я буду платить тебе доллар в неделю, монету, как выражается твой приятель Сал». Бобби кивнул. «Но бакс в неделю за то, чтобы читать про то, как Кеннеди проходит первичные выборы, и победит ли Флойд Паттерсон в июне или нет, да еще, может, Блонди и Дик Трейси в придачу. Его мама или, может быть, мистер Бидермен в агентстве продажи недвижимости поверили бы, но только не Бобби». Тед все еще протирал глаза, и его кисть нависала над узким носом, будто паук. «А что еще?» — спросил Бобби. Голос у него прозвучал странно, плоско, точно голос его мамы, когда он обещал прибрать свою комнату, а она заглядывала туда вечером и видела, что он еще не принимался за уборку. «А настоящая работа какая?» «Я хочу, чтобы ты кое-кого выглядывал. Только и всего». «А кого?» «Низких людей. в желтых плащах.